сердце долбится в потолок. Рвется, бьется, наблюдается из моего отдельного угла. Через мое отдельное окно. Из моего отдельного меня. То ли радуга, то ли костер. Долгий взгляд на земной простор. Обреченный, окончательный. Из моего отдельного утра. Через мое отдельное плечо. Из моего отдельного пятна. Превосходно и внимательно. Из моего отдельного.